Глава 5. Отпив чая, посмотрел на женщину, лежащую на столе и готовую к наказанию. Судя по всему, сексуальному. Да уж, Кудряшов – то еще ничтожество. «Власть развращает людей», – высказал банальную истину Ларри. И я с ним полностью согласен. «Дарья, не делай так больше. Забудь о старых порядках», — громко сказал я, не вставая с места. «Теперь я аристократ, и если верить сериалам, я должен вести себя благородно и величественно. Все же я целый герцог». «Пользователь, я бы не шибко доверял сериалам», — вмешался Ларри, читая мои мысли. «Почему? Пока что большая часть информации оказалась правдивой». «И мне нечем ответить на это», — признал он поражение. «Телевизор и, в частности, сериалы, которые я внимательно изучал, показали мне, как живут люди и аристократы». «Вы не будете меня наказывать?» С недоумением уставилась она на меня и слезла со стола. «Или вы урежете мне зарплату, а также паёк?» Женщина упала на колени, бледнее на глазах. На лице же читался ужас. «Я ничего не буду тебе урезать, но разбитую посуду вычту из зарплаты». Миг спустя она потеряла сознание. «Да что происходит-то?» «Или...» «Да, пользователь, я тоже подумал об этом». Подойдя к женщине, положил ладонь на ее лоб. «Не сканируется. Одаренная». Вот почему она такая странная. И, похоже, женщина даже не понимает, что она мутант. Подняв на руки, усадил за стол и потянул из нее энергию. Немного. Вытянул и просканировал. Вытянул еще и опять просканировал. Но, похоже, здесь нужно длительное воздействие. «Вот, а вы переживали по поводу батареек?» «Мы не знаем, какой у нее запас. Может, всего 20». «Даже если 20, помаленьку дозарядим кинжал». А Ларри прав. Как минимум на личные нужды мне хватит». «Зарплата, моя зарплата», — бормотала горничная, постепенно приходя в себя. «Зарплата». Очнулась она и жалобно уставилась на меня, стоящего рядом. «Не буду я вычитать из зарплаты стоимость разбитой посуды, но взамен...» Я замолчал, так как та скинула одежду с плеч и оголила большую грудь. «Взамен ты будешь делиться со мной своей энергией». «А?» Она вновь уставилась на меня с недоумением. «Не мое тело. Меня ведь все терпят лишь из-за того, что у меня большая грудь». «Не из-за тела. Ты одаренная, и мне нужна твоя энергия». Я вытянул палец, и он заискрился. «Энергия моя... вампир», — осознала она. «Энергетический вампир». «Но я же не превращусь в страшную старуху. Тогда я совсем стану бесполезной». На лице девушки вновь появился ужас. «Нет, не превратишься. Но если я переборщу, то ты почувствуешь кратковременную усталость. Однако это не опасно. Думаю, даже полезно». «Полезно?» С неверием она уставилась на меня. «Да. Для развития дара нужно регулярно выплескивать энергию и развивать энергоканалы. А я хоть и принудительно, но провожу через них твою энергию». «Энерго... что?» На меня смотрели два непонимающих глаза, а на лице полное отсутствие интеллекта. Мрах. «Неважно. Просто работай и иногда отдавай мне свою энергию». «Хорошо», — согласилась та, сама не понимая на что. «Пользователь, у меня есть отличная идея». Ларри загрузил в меня свои мысли, дабы было быстрее, и... Ха, а неплохо. «Но!» Я поднял палец. «Но!» Перепугалась она. «Если ты станешь сильнее, как одаренная, я повышу тебе зарплату». «Повышение!» Ее глаза засияли, словно два фонаря. «А как? Как развиваться? Позволять вам сосать? Вот!» Она приподняла свою массивную грудь, а Ларри заржал, как лошадь. «Чтобы высосать из тебя энергию, достаточно сделать так». Я положил ладонь ей на лоб. «Как удобно. И не нужно мыться каждый раз, смывая с себя липкую дрянь». Мне потребовалась помощь Ларри, чтобы понять, о чем она. А еще он пообещал мне показать фильмы для взрослых. И что-то мне не хочется этого знать. Как и фильмы эти смотреть. Там явно не про войну. Вскоре Дарья ушла к герцогине. Зато ей нужно было ухаживать. И это занимало много времени и сил. А я принялся изучать свой особняк. Пока я это делал, Ларри работал. Загрузив как мои мозги, так и вычислительный блок кинжала, он анализировал весь объем информации, полученной в особняке. Счета, сметы, договоры, личная переписка. Много всего. А обследовав свою территорию, я пришел к гаражу. Кинжал вышел наружу и встал напротив ворот, которые я раскрыл и направился в ближайшее отделение связи. Обследование города уже было успешно завершено, а все прятавшиеся жуки уничтожены. Городские службы сейчас занимались ликвидацией завалов и помощью людям. Мне же совершенно нечем помочь, но нужно показаться им. Но сперва связь. «Здравствуйте!» Я сразу услышал голос, стоило зайти в небольшой салон сотовой связи. Здесь продаются смартфоны и можно купить сим-карту. За стойкой стоял молодой парень. Выглядел он неважно. Видимо, многое пережил. «Здравствуйте, мне нужна сим-карта». Я достал свой телефон и показал. «Хорошо, документы, пожалуйста». «И я предоставил их». «Да, у меня теперь есть документы». «Вчера получил, когда подписал все необходимые бумаги». «Герцог Кузнецов?» Парень побледнел, глядя на меня. «Да, теперь у вас появился герцог. Я постараюсь навести тут порядок». Парень все еще пребывал в шоке, но все оформил, и вскоре у меня появилась сим-карта. Я тут же позвонил Нине. «Алло?» – осторожно ответила та. «Это я. У меня наконец-то появилась сим-карта. Как вы там?» «Сергей!» – обрадовалась девушка. «Плохо тут. Нас поместили в лагерь беженцев. Кормят тут плохо и отношение скотское. Благо, мы взяли с собой немного еды. Люди хотят уже домой вернуться, но нас не пускают». «Почему?» «Говорят, что опасно». В целом они правы. Пятой базы больше нет, поэтому окрестности Челябинска теперь небезопасны». «Вот как». «Но если все же решите возвращаться, я сопровожу вас». «Поняла. Спасибо. Я передам всем». Мы еще немного поговорили. Я узнал, как у них дела, и расспросил о планах. А также о том, что Нина сейчас была без документов. Оказывается, их забрал ее менеджер. Что ж, думаю, с помощью герцога получить новые документы проблем не составит. Я Нине жизнью обязан, причем 1 200 000 жизней. Так что помогу. А сейчас, шагая по улицам города, внимательно осматривал его. Специальные ликвидаторы уже убрали трупы жуков с проспекта Пушкина. Причем делается это весьма быстро, ибо тела жуков имеют некоторую ценность. Добравшись до побоища, увидел покрыженные БТРы и броневики. Их еще не убрали. Здесь уже работали люди, разбирая поле боя. А также собрались зеваки, которые уставились на меня. Точнее, на мой кинжал. Да, он шел за мной. Как говорят в фильмах, я торгую лицом. Пришел показать людям, что вот он я. Посмотрев на то, как ликвидируют последствия сражений, направился дальше. Шагая по городу, замечал, как из окон домов выглядывают люди. Всем было интересно, что за грохот на улице. А это шагающий ТРБ-02. Ларри даже заметил, что меня снимают на телефон. Ну и отлично, хоть узнают, кто у них теперь правитель. В скором времени я прибыл в городскую больницу. Она совсем небольшая и была переполнена. Но чем-либо помочь я не мог. Поэтому далее я направился в мэрию, где и провел остаток дня. Фактически городом управляет простолюдин, назначенный губернатором, от лица царства. Мэр управляет полицией, городскими службами, здравоохранением и прочим. Я, конечно, могу вмешиваться в работу мэра, но с рядом ограничений. Сейчас же это было бессмысленно, хотя вопросов к мэру у меня было целое море. Но пусть сперва разберется с текущими проблемами, а разбор полетов будет потом. А дома... «Просто стоять?» — спросила Дарья, хлопая глазками. Мы стояли перед кинжалом, который находился у врат. «Да, скажешь, если почувствуешь себя плохо». «Хорошо», — сказала она и вскоре потеряла сознание. «Да чтоб тебя, женщина!» Подняв ее на руки, понес в дом, а пока нес, начал сканировать. Коновалова Дарья Даниловна, горничная. Тип — человек-мутант. Состояние. Истощение ядра. Энергоядро. 1,1 ли в час. Энергоемкость 0,48. Дополнительная информация. Человек, подвергшийся лим-излучению, что изменило его ДНК-структуру и организм. Предположительно, мутант в третьем поколении. Мне удалось просканировать истощенную женщину, и я оказался впечатлен. Для той, кто не была в курсе о том, что она одаренная и не тренировалась, ее энергозапас весьма большой, куда больше, чем я предполагал. У Наны, к слову, энергозапас всего 37. В итоге я могу брать с Дарьи около 25 эли в день. Немного, конечно, но больше, чем я получаю от Хами, который, к слову, судя по сигналу с ошейника, сейчас находится в папас. Похоже, Вася вновь его украл у меня. Нужно бы наведаться в гости. А пока что... Кто мне поесть приготовит-то? Блин, вот проблемная женщина. Пользователь, спешу сообщить, что загружать новые базы данных в данный момент не рекомендуется. Ваш мозг и так перегружен. Мрах! Хорошо, есть идея. Кухня. Некоторое время спустя. А теперь насыпьте соли по вкусу, говорила женщина, на которую я смотрел через экран телефона. Как по вкусу? Что это означает? Недоумевал я. Хорошо, а теперь берем стакан риса. Какой стакан? У меня их 5 видов. Голова шла кругом. Я нашел в интернете рецепт супа, но здесь же никакой конкретики. Почему у землян все так сложно? Где четкие инструкции? Даже Ларри впал в ступор, пытаясь понять эту инструкцию. Но, проанализировав видео, а именно размер зернышек риса, крупиц соли и прочего, мы смогли определить примерные пропорции ингредиентов. А приготовить все это не составило труда. В итоге у меня получился суп с рисом, картошкой и мясом. Вполне сытный и вкусный. По крайней мере, я попробовал ложку, и мне понравилось. «Еда!» Услышав голос, обернулся и увидел горничную. В каком состоянии я ее оставил, в таком она и пришла сюда. А я, когда уложил ее в кровать, снял с нее платье. Вот без платья, в чулках на подтяжках и нижнем белье она и пришла. Причем белье какое-то чересчур откровенное. «Ты голодная?» — спросил я у зомби. «Кушать?» — простонала та с полузакрытыми глазами. Тогда я здесь же, на кухне, и наложил ей тарелку. Да и сам присел за небольшой стол. «Вкусно!» Женщина оживала на глазах. Похоже, для восстановления энергии ей нужно много калорий. Или это у нее метаболизм такой? И да, суп вполне себе вкусный. «Ожила!» Сладко простонала блондинка и облегченно выдохнула. «Простите меня, я проблемная, и это я должна была вас кормить». «Пустяк, по моей вине ты сознание потеряла». «Но почему ты не сказала, что чувствуешь слабость?» «Я думала, что на меня напал голод, а не слабость. Это обычное мое состояние». Она виновато улыбнулась, а мне захотелось хлопнуть себя по лбу. Словно в попас вернулся. С другой стороны, это дало мне одну идею. Я могу пройтись по городу и поискать всех психов. Уверен, многие из них окажутся одаренными. Но самое главное, Дарья мутант в третьем поколении». И ни она, ни ее родители не были в курсе, что являются одаренными. «Ясно. Теперь будь осторожна». «Спасибо. Буду. Ой!» Она вдруг вскочила. «Что?» «Посуду помою. У вас тут кошмар какой-то». Меня пристыдили. Потому что, да, я немного уделал кухню. Поспешив сбежать, пока женщина бухтит и убирается, я добрался до своей кровати и лег отдыхать. День был тяжелым. Впрочем, я больше устал от перегрузки мозга. Все же вычислительных мощностей до сих пор остро не хватает. Пока лежал и отдыхал, с телефона отправил несколько запросов в ЦЦБ. Центральный царский банк был основным банком страны, который работал с аристократами. У моего рода был свой, не то чтобы счет, скорее учетная запись, аккаунт. И там была очищена вся история операций. Вот я и послал запросы на первое – восстановление истории операций, второе – отмену всех операций за последние 3 месяца, и третье – чтобы прислали ко мне банковского представителя. У меня есть немало вопросов к банку, но почти без претензий к ним. Просто хочу понять, как они работают. но и чтобы помогли мне понять финансовое состояние герцогства. Утром же мне пришлось ехать в банк, так как получил ответ, и оказывается, нужно личное присутствие с предоставлением документов. В общем, без идентификации личности мои запросы не выполнить. Разве что я также получил ответ от царской канцелярии, поэтому в банк приехал на весьма экзотическом транспорте. «Какая-то у вас маленькая парковка», — пожаловался я охраннику, у которого лицо было вот такое. «Ну да, видимо, не каждый день к ним приходит тяжелый разведывательный бот». Я открыл ворота центрального отделения банка, который расположен в Челябинске. Просто перешагнул. Парковка здесь была на 20 машин и лишь для гостей. Для работников была отдельная, подземная. Здание было аж 8 этажей, и меня ждали на третьем. «Подождите, назовитесь...» — очухался охранник. «Герцог Кузнецов», подходя к крыльцу банка, заметил, как множество людей пялятся в окна. Думаю, я их впечатлил. Затем я оказался в холле. Меня уже встречала улыбчивая девушка в форме сотрудника банка. Я, к слову, был прилично одет. «Добрый день, Сергей Кириллович». «Добрый». Я вгляделся в бейджик на ее одежде. «Оксана». Она провела меня в лифт, а затем в кабинет для переговоров. Весьма скромный, кстати. Там были лишь стол, кресло и стоял ноутбук. Но и мы с Оксаной разместились друг напротив друга. «Хочу поздравить вас с становлением главой рода». Улыбалась та. «Рода без денег. Потому что мошенник-управляющий воспользовался тем, что моя бабушка недееспособна». Добавил я, но та сохранила улыбку. «К вам у меня нет претензий, но я требую исполнения моих законных прав». Я протянул копию акта аудита. Грубо говоря, это одна из бумаг, которые я получил после аудита. А затем протянул заявление. Образцы заявлений были на их сайте, и мы с Ларри все изучили, а потом составили свои, основываясь на судебной практике за последние 20 лет. «Как вы видите, указанные предприятия не существуют, либо находятся вне моего управления, поэтому кредиты, выданные моему роду, являются мошеннической схемой». Да, зайдя на сайт банка в свой аккаунт, я нашел множество кредитов на неприличные суммы. Взяты они были незадолго до получения мною титула. «Вы просите банк простить вам долги?» – удивилась та. «Нет, читайте, пожалуйста, заявление», – повысил я голос. «Я прошу отменить все переводы за последние 3 месяца, а также простить мне проценты по кредитам, дабы я вернул ваши деньги, и мы разошлись с миром». «Мы изучили вашу просьбу и...» «Не просьбу», — покачал я головой. «Это требование. Теперь, когда база фронтира пала, мое герцогство, в котором не осталось ни одного солдата, полностью беззащитно. Если вы не вернете мне украденные у герцогства деньги, хотя бы за максимальный срок запроса с момента подачи заявления, что является 3 месяца, то шансов у нас не будет». «Я...» — начала она, но была перебита мною. «Все жертвы будут не только на вашей совести, но я добьюсь того, что будет заведено уголовное дело. Можете быть уверены, я дойду даже до царя, а также донесу до всего царства о причинах гибели людей. Надеюсь, мы друг друга поняли». Ларри сообщил о падении уровня ментальной стабильности. «Но не могу я! Даже нападение жуков на город не дало людям мозгов понять, что происходит. Видимо, стоило дать жукам глубже войти в город, дабы до них дошло. Но нет. Тогда и так погибло бы множество гражданских, которые по какой-то причине не спрятались в убежищах. Таких, к сожалению, оказалось очень много. В итоге не менее 7000 человек стали мутантами и убили немалое количество солдат. Правда, подсчеты еще идут, и количество идиотов может вырасти в несколько раз. Нору потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что мы либо все объединимся и будем работать на общее благо, либо все умрем. Здесь этого еще не поняли. И оставить прифронтовую зону без средств к существованию некоторым кажется отличной идеей. Но я только начал. Поэтому далее я поехал в царскую канцелярию. Но... «Товарищ офицер!» — возмущался я и указал на ноги кинжала. «У меня вот даже прорезиненные накладки есть. И разрешение имеется». «Из-за вас случилось ДТП!» — возмущался офицер полиции, указывая в сторону и оформляя мне штраф.